Если он немедленно не поведает о своем путешествии, он лопнет. Однако пустота в животе подавила его порыв. Поместив коробку в багажник, он рухнул рядом с Жан-Марком и сказал: «Тебя не очень затруднит, если перед тем, как тронуться, мы перекусим». Закусочная была заполнена на одну четверть. Скучающий официант болтал с кассиршей. Сидя в глубине зала, Даниэль поглощал громадную порцию тушеной квашеной капусты с копченостями. Расположившись напротив, Жан-Марк ждал, когда остынет его эскалоп по-венски, от которого он отрезал по кусочку. Усталый, подавленный, он восхищался братом. Тот ел, пил, говорил с одинаковым воодушевлением. Несомненно, Даниэль возмужал за время поездки. Но на вид почище клошара. Светлые волосы тусклыми прядями падают на лоб, на уши. Рубашка, поношенная и грязная, расходится у шеи. Черные ногти, обгоревший кончик носа, ссадина в уголке рта и оторванная пуговица на куртке. Как узнать, все ли, о чем он рассказывает, правда? С полным ртом, с блестящими глазами, Даниэль говорил о посещении Лепрозория, церемонии фетишистов в заброшенной деревне, о рискованных экспедициях в джипе под джунглем вместе с каким-то врачом. И тут машина наша наткнулась на целую колонию муравьев-хищников. Они простираются, как пелена, окружают трупы, пожирают все, что им попадается, в жвалы. Гиена, буйвол или пантера. Больше часа мы с ними боролись. Приходилось отрывать их от кожи по одному. А это все с кровью. О, старик, какая пытка! Жан-Марк кивал головой, время от времени из вежливости задавал сквозь зубы какой-нибудь вопрос и одновременно ощупывал кончиком языка клочок омертвевшей кожи у себя за щекой. Эти байскаусские истории ему порядком наскучили. Веселость, наивность, аппетит брата в сочетании с уродством этой закусочной в конце концов стали невыносимы. Холодная печаль так тяжело лежала у него на сердце, что временами ему казалось, что он задыхается. Однако он, наверное, должен быть счастлив, что порвал с Кароль. Никогда бы он не поверил, что найдет смелость разговаривать с ней так, как говорил, когда остановил машину. Правда, она сама, не подозревая того, подтолкнула его к жестокости. Ее бледность, умоляющий взгляд Жан-Марк, «Ты не можешь забыть обо всем», или же «Я чего-то не знаю, ты должен мне объяснить, кто стал причиной того, что ты от меня отвернулся, что я такого сделала, что тебе не понравилось, я шокировала тебя, ты присытился нашей любовью, ты, по крайней мере, не болен?» Говоря это, она повернулась к нему и вынула у него изо рта сигарету, которую он только что закурил. «Поцелуй же меня, Жан-Марк». Ее рука легла ему на затылок, лицо приблизилось. И по-прежнему этот дурацкий ожог во рту, это было невыносимо. Невозможно из-за отца, из-за Даниэля, из-за ожога. Жан-Марк инстинктивно отпрянул. Неожиданно его охватил гнев. Он ненавидел ее за то, что она была для него такой желанной. Что он сказал ей? Какие-то бессмысленные фразы. «Послушай, Кароль, хватит уже. С меня довольно всех этих историй. Я перевернул страницу. Ты должна сделать то же самое, иначе ноги моей больше не будет в этом доме. Когда мы выбрались из болота, Исиака сказал мне, ты настоящий смельчак. Исиака был нашим шофером, отличный парень. Немного хитроватый, правда. Он мне готовил местное блюдо. Я попробовал жареных гусениц. Неплохо. Пришел официант поменять тарелки. Даниэль взял остатки эскалопа и завернул его в бумажную салфетку. Это будет ужин для феников. Они получат его вечером дома. Себе после капусты он заказал еще бифштекс под перцем. «Ты лопнешь», — сказал ему Жан-Марк. «Не смейся. Мне нужно восполнить серьезный пробел. А ты себе больше ничего не возьмешь? Кофе». «Какой мы пили там кофе?» Охлажденный, разумеется. Охлажденный кофе с ромом.